Артикул 5. Игорка. Когда они въезжали в деревню, никто их не приветствовал. Но зато никто и не оказывал им никакого сопротивления. Ну, разве что откуда ни возьмись, вдруг выскочил кудлатый карнаухий пес, хотел было облаять незваных гостей, но оробел, трусливо поджал хвост и отбежал в сторону. Сержант осадил лошадь, осмотрелся и опять ничего интересного не увидел. И уже только тогда, обернувшись к солдатам, велел: «Тогда, ладно, так, занимайте двор побогаче и дайте отдохнуть лошадям. Ну и себе. Давайте, давайте. А у меня тут есть еще одно дело. Давайте». Солдаты двинулись по улице и шагов через сотню свернули к самому большому дому, к тому же еще крытому самой свежей соломой. А сержант снова принялся разглядывать карту. Однако, чем больше он ее разглядывал, тем больше убеждался в том, что он нисколько не ошибся, и привел отряд в те самые пышачьи, в которых, по словам Оливьера, и должна была находиться ставка императора. Так что, — думал сержант, — тут только одно из двух. Или же Оливьер ошибся, или император не смог прорваться через русские заслоны и не пришел туда, куда хотел. Но чтобы император так оплошал, в это как-то не очень-то верилось. А вот зато в ошибку Оливьера запросто. Он же всегда не разбирался в картах, ни в своих, ни в чужих, ни в штабных, ни... Ну и так далее. Уже безо всякой радости закончил эту мысль сержант. После чего еще раз, но теперь уже с совсем иной целью, сверился с картой. Итак, из лучина реки, сосновый лес, ветряк. И сержант посмотрел на ветряк. Ветряк был как ветряк, обыкновенный. И никого там, ни на самом ветряке, ни рядом с ним во дворе не было. То есть нечего там было рассматривать. А вот же чуялось в том ветряке что-то особенное. И не отвести от него глаз. Сержант задумался, а после обернулся, посмотрел на ту высоченную березу на околице, а особенно на верхушку березы, а потом снова на ветряк. И самодовольно усмехнулся, потому что понял, в чем тут дело. Крылья ветряка были уж как-то очень неестественно, совсем не по сегодняшней погоде, развернуты на северо-запад, то есть туда, где, судя по карте, да, несомненно, — подумал сержант, — ветряк указывал на переправу через... Как бишь ее? Ага, через Березину. То есть загадка была решена. Это условный знак и очень важный. Вот только радости он не прибавил, потому что сержант сразу понял, что если его армии здесь не было, то и этот знак не для него, а для других. И что еще неприятнее, эти другие где-то совсем рядом. Подумав так, сержант поспешно сложил карту, сунул ее за пазуху, и тут опять раздался истошный собачий лай. Сержант оглянулся на лай и опять увидел того пса, только теперь уже на самом краю деревни. Там пес был весел, он даже приплясывал, потому что к нему из хаты вышел, наверное, его хозяин, местный крестьянин, старик. А вслед за ним вышла маленькая девочка и сразу же спряталась у старика за спиной. Старик был без шапки и в драном длиннополом кожухе. Старик махал рукой на пса, но пес не унимался. И вообще, пес теперь уже опять был не весел, а весьма воинственен. Он хватал старика за полу кожуха и тащил его в сторону улицы, то есть к сержанту. Сержант спешился и ждал, когда все это кончится. И это кончилось. И вот как. Старик уступил псу, но только наполовину. То есть, сойдя с крыльца и подойдя к калитке, старик остановился и, склонив голову набок, стал пристально разглядывать сержанта. И пес тоже пока помалкивал, сжался к ногам старика и рычал. Иначе говоря, та сторона, как показалось сержанту, уже вполне была готова к переговорам. И сержант пошел к ним навстречу. Старик с неприязнью смотрел на сержанта. У старика была подвязана щека. Зубы, наверное, сильно болели. И говорить ему будет, конечно, трудно. Но и молчать он тоже не захотел. Поэтому, как только лишь сержант приблизился к нему, старик сразу выкрикнул что-то, наверное, злое, обидное, и, не дожидаясь ответа, опять повторил, правда, уже пространнее. И пес тоже сердито подгавкивал. А вот сержант ничего не сказал. Он только улыбался, потому что смешно было слушать чужую, совсем непонятную речь и при этом понимать только одно, что от нее зависит очень многое, может, даже сама жизнь. Да, тут заулыбаешься. Но старик на улыбку обиделся и заговорил еще быстрее и рассерженней, повторяя через слово «Егорка! Егорка!». Когда же старик наконец замолчал и взялся ладонью за перевязанную щеку, зубы, наверное, опять схватило, сержант еще раз улыбнулся и повторил за ним «Егорка!». Старик, услышав это, удивился и оглянулся на затаившуюся у него за спиной девочку. Девочка во все глаза смотрела на сержанта и молчала. И даже пес молчал. Тогда старик опять посмотрел на сержанта, но на этот раз уже не столько со злом, сколько с явным и нетерпеливым ожиданием. Может, — думал старик, — этот чужак еще что-нибудь внятное скажет. Однако сержант и раньше-то, прошедшим летом, почти не знал здешнего наречия, а теперь и те крохи забыл. Но и молчать было нельзя, он это понимал, и поэтому сказал хотя бы по-французски. «Добрый вечер, мсье! Поверьте, я не желаю вам ничего дурного. Я солдат и воюю только с солдатами». Говоря это, сержант прекрасно сознавал, что старик ничего не поймет, но, возможно, поверит интонации, ведь сержант старался говорить как можно приветливей. Однако на старика это не произвело желаемого впечатления. Даже наоборот. Старик опять со злом заговорил, перемежая свою речь уже знакомым выражением «игорка», а потом, указывая рукой за спину сержанту, выкрикнул что-то особенно обидное и замолчал. Зато пес опять залаял взахлеб. Сержант оглянулся и увидел, что его солдаты довольно-таки бесцеремонно хозяйничают в соседнем дворе. Но тут все было понятно и без переводчика. И значит, — подумал сержант, — он тоже должен действовать понятно и доходчиво. Поэтому... «О, мсье, — сказал сержант как можно убедительней, — война! Но мы не мародеры, и вот вам за хлопоты, прошу!» И с этими словами он с готовностью протянул старику пачку российских ассигнаций. Но старик только возмущенно замахал руками, а денег брать не стал. «О, мсье, я еще раз прошу вас!» От чистого сердца, — попытался было настаивать сержант, — вам бы не лишними. — Егорка! — сержант пожал плечами, смял ассигнации в горсти и, отвернувшись от упрямого старика, шагнул к Марии. Ужасная, — подумал он, — страна. Ужа! И вновь я смелюсь отвлечь читателя. В бытность свою в Москве французы на Преображенском кладбище поставили типографию для печатания фальшивых российских ассигнаций и выпустили их несметное число. Вот отчего столь щедр наш бравый сержант, майор Иван Скрига. А вот у солдат было так. Закатив злополучную карету в хлев и оставив при ней мрачного, настороженного Гаспара, они уже успели разыскать спрятанное за дворовыми постройками сено и теперь кормили им голодных лошадей. И лошадям, конечно, было хорошо. А их хозяевам, увы, от своей недавней бодрости у них теперь не осталось и следа. И это неудивительно. Они ушли от маршала и не пришли к императору. И теперь они остались совершенно одни, без всякого прикрытия. А то, что сержант клялся, будто все хорошо и прекрасно, будто он просто так, чуть ли не шутки ради, промахнулся на двое, так разве же это правда? Ведь кто же теперь в эту проклятую компанию поверит командиру, пусть даже этот командир... Простой сержант, да и он, говорят, непростой. Вот все и молчали, хмурились. А первым нарушил молчание тогда самый хмурый из них — Франц. Он громко, сердито сказал: «Ну, вы как знаете, а я устал. Я голоден и в то же время сыт по горло. И что же ты взамен предлагаешь?» — насмешливо спросил Хосе. «Ничего, я просто сыт по горло. Все, больше не хочу, наешь сама!» И с этими словами Франц швырнул своей лошади очередной пук сена, брезгливо отер руки об шинель и с вызовом посмотрел на товарищей. Все мрачно усмехались, но молчали. Но вот уже и Курт, оставив свою лошадь, громко причмокнул и сказал: «А что, я бы тоже съел чего-нибудь горячего, хоть крысу, а вот смешно сказать, с нами карета, наверное, доверху полная золотом, а мы умираем с голоду. Разумно ли это, господа?» «Это война», — глубокомысленно сказал Саид, склонный к большим обобщениям. «Но есть и утешение. Мы возвращаемся домой». «Голодные и нищие!» — гневно воскликнул Курт. «Да к тому же мы еще и заблудились!» — взял слово Чика, выходя на середину.